ни денег, ни квартиры у него нет. И сразу успокоилась. Теперь она знала, чем его удержать. Только один раз, примерно через год после начала их романа, у нее мелькнуло неприятное ревнивое чувство. Это было незадолго до смерти Льва Адамовича, когда Кульчицкий все-таки познакомился с Лялькой, зашедшей в квартиру в Малом Харитоньевском повидать отца. Ольга перехватила взгляд, которым он окинул Лялькину стройную фигуру, длинные светлые волосы и чуть раскосые глаза, которые как будто вспыхивали зеленым огнем, когда она, взмахнув ресницами, бросала на кого-нибудь взгляд. «Как тебе моя дочь? Красивая, правда?» — спросила она Кульчицкого, когда они остались одни. «Ничего», — равнодушно отозвался тот. «Но ты лучше!» — и поцеловал ее в губы. Он знал, как ее можно успокоить. Кульчицкий начал появляться в доме у Льва Адамовича. Ольга считала, что от Евы скрывать уже нечего. Она наверняка давно догадалась, какие отношения связывают ее с мужчинами, которых, приводя в дом, она называла своими друзьями. А Лев Адамович был к тому времени уже так стар, что вообще вряд ли понимал, что происходит. К тому же он почти никогда не выходил из своего кабинета. Даже обед Ева приносила ему на старинном серебряном подносе, на который Ольга давно точила зубы. С появлением Кульчицкого Ольга поняла, что прятать от Евы дорогие вещи ей больше не придется. Теперь-то она знала, что сказать, если Ева вздумает упрекнуть ее за расходы. «Смотри, какой чудный свингер подарил мне Петя», — говорила она, вертясь перед венецианским зеркалом в коридоре. «Мне идет?» Ева, как всегда, поджимала губы и ничего не отвечала. А что выражали ее небольшие серые глаза, Ольга не знала. Она старалась в них не смотреть. «Пусть эта дура думает, что это твои подарки», — говорила она Пете. «Ведь ты у меня знаменитый фотограф, правда? Петюнек». Кульчицкий хмурился, но молчал. Да и что бы он мог на это возразить? Глава восьмая. Когда Матявин позвонил в обитую коричневой кожей массивную дверь квартиры Журавлевых, было уже 6 вечера. Открыла ему красивая высокая женщина лет 27 с гладко зачесанными темными волосами. «Дарья Владимировна?» — спросил Матявин и показал ей удостоверение. «Разрешите?» «Пожалуйста, проходите». Матявин пошел за ней по довольно длинному коридору, в который выходило несколько комнат. Квартира была залита вечерним солнцем. Полы, покрытые лаком, как зеркало, отражали мебель, люстры и цветы, росшие в огромных керамических горшках. Из-за закрытых дверей одной из комнат, по всей вероятности детской, доносилась музыка из какой-то известной мультяшки. Они вошли в кабинет. Вдоль стен, на стеллажах из дорогого дерева, стояли книги, папки и несколько фотографий, изображавших счастливое семейство Журавлевых, мужа, жену и девочку лет 7. Даша предложила ему сесть в удобное кожаное кресло, а сама устроилась на стуле за письменным столом. «Я вас слушаю». Она была совершенно спокойна. «Дарья Владимировна, скажите, знакомы ли вы с Еленой Винсковской?» «С Лялькой?» — переспросила она удивленно. «Конечно. Когда вы видели ее в последний раз?» «В пятницу», — она ответила сразу, не задумываясь, и удивленно подняла брови. «При каких обстоятельствах? А что случилось?» «Пожалуйста, ответьте». «Мы с мужем и ребенком отдыхали на юге. Сперва в Дагомысе, потом в Сочи. И за день до отъезда встретили Ляльку. Она попросила, чтобы мы взяли ее с собой. Вот и все». «Когда это было?» «Во вторник вечером, на прошлой неделе. а в среду утром мы уже выехали оттуда —